пародию Александра Иванова. У Михаила Годенко было: «Не надо, хлопцы, ждать Шекспиров, Шекспиры больше не придут. Берите циркули, секира, чините перья и за труд». Или про Дездемонну и Отелло с фуфайкой ватной на плече. Хлопцы и Шекспиры. «Не надо, хлопцы, нам Шекспиров, они мой вызывают гнев. Не надо гениев, кумиров, не просто гениев, не Евг. Неужто мы найдем поэта, не воспитаем молодца, чтоб сочинил им про Гамлета и тень Иванова отца? Да мы, уж коль такое дело, не хуже тех, что в старину, и мы напишем, как Отелло зазря прихлопнула жену». Все эти творческие муки в 20 веке не с руки. Все пишут нынче: «Ноги в руки, точи секиру и секи». Вот как навалимся всем миром, нам одиночки не нужны, и станем все одним Шекспиром. Не зря у нас усе равны. Мореплаватель. На земле водоросной постою у плетня, и не жаль, что важно, возможно, не знать меня. Григорий Поженян. Пародия. Надоело на сушу перед сумрачный взор, просоленную душу манит будни простор. Лягу в лужи дорожной среди белого дня, и не жаль, что, возможно, не похвалят меня. А когда я на берег, выйду песни звеня, мореплаватель Беринг бросит якорь в меня. У Михаила Луконина было: «Чувствую, как молодею, худею лицом, злею, ревнивею, и словно ветер крепчаю, жизнь свою переворачиваю обратным концом». Возрождение. Вы представляете, что-то со мной происходит, друзья. Стою, одеяло отпихиваю, и мороз пробирает по коже. В зеркало тыркаюсь, вроде бы я, а обратно как будто не я. Вроде бы юноша, на меня отдаленно похожий. Чувствую, как молодею, смеюсь, заливаю, спускаю слезу, злею, юнею, влюблею, ревнивею, стою с петухами, вновь, как и раньше эти, ну как их, пальцы, сосу и грызу. И говорить начинаю, извиняюсь за выражение, стихами. Иди с просветленным, как после хорошей бани, лицом, музу встречаю и млею, как жених, увидавший невесту, жизнь свою переворачиваю обратным концом, и тем же самым концом по тому же самому месту. На Андрея Вознесенского. Андрей 70. «Беру трагическую тему и окунаю в тему темя». Дальше начинается невероятное. «Вера? Яд? Ноль? Я? Верую, профанирую, блефуя. Фу! Тихая меломанными стрекозами собаки планируют касторкой на ведмед. Таракашки, букашки кашляют глюкозой. Бред? Бред. Пас налево, всем трет, шах. Мыши перламутровые в ушах. Бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред. Троллейбус заболел кессонной, и зуб упал, клон элефант, и деградируют кальсоны, обернутые в целлофан. Бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, хал, хвост, хруст, пруст, вуз, туз, загораем, от мертвого осла уши, кушай, чревоугодник в чреве червя, шпрот в рот, а идет наоборот. Бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред, бред. Зад, гол, гол, зад, гол, бюст, холст, херст, хруст, я опухиваю, я опух, вкусно порубать гер, сидишь в шубе, галкип фаршированный фотографируется в суе, хрен хронометрирует на хребте хорона, харракири, хрррр, ау, кричу, задрыга, хватит, финиш, пигу. Это только первая часть задуманного мною триптиха. Постскриптум. Там уйду, покуда не умыли, но клянусь, что бредил я не зря. Ведь еще никто в подлунном мире не пускал такого пузыря. У Сергея Маркова было: «Жирный лама, жамян жамцо, погрязший в смертном грехе, всем говорил, что видел в лицо богиню Дара Эхе». И в Аликманаре, и в Узмези, в ущельях горных везде я слышал хвалы тебе, Эзи, живущему в бурной воде. Случай в Копчик-Орде. Пахла ночь, как голландский сыр, когда, проживав урюк, ушел искать красавец Тыр-Тыр, красавицу Тюк-Матюк. 100 лет искал он ее везде, на небе и под водой. Нашел он ее в Копчик-Орде, что рядом с Кишмиш-Ордой. Она вскричала: «Бебенене, Палиндра, Низер, Буза!» Хотя он не понял, не Бенене, сверкнули его глаза. Призвал к себе их абориген, владыка туды и сюды. И жирный лама: «Глотай, Пурген!» Сказал им: «Алаверды!» Еще сказал он: «Пардон, Батыр, битте дрите, утюг!» И пала в объятия красавцу Тер-Тер, красавица Тюк-Матюк. На Николая Тряпкина песня. Кабы мне теперь да в деревне жить, да не стал бы я ни о чем тужить. Кабы мне теперь да залечь напеть, да не стал бы я все куда-то деть. Да, отменный век был бы мне сужден, жил бы я тогда, не считая дён. Кружева слова сам собой плелись, а густые стихи сами в рот лились. Я б гулять ходил только в огород, репа, хрен да лук, прыг да прямо в рот. Глянь, поглядь, атоль да сель, молоко река, берега кисель. А по вечерам, а после кино все б ходили зреть, да на Тряпкина. У Николая Панченко было: «Я люблю тебя этой любовью воды, что коснется ноги, как сырыми губами». Или: «Моя весна, моя сырая карта». Еще: «Но день проходит стороной гудком сырода, сырого парохода». Или: «Нектар блаженно добывать сырыми теплыми губами». Еще: «В сырых его очах по солнышку блестит». И, наконец: «Я вот только сырого коня загоню». Сыр-бор. «Проснусь в сыром и стылом декабре, с усилием разогну сырые ноги, в сыром желудке мокрые не ноги, и хочется подушку укусить. Потом опять, то плаваю, то сплю, и не пойму, то бубны или пики, в сыром мозгу серьезные улики. И странно, почему я отсырел? Казалось бы, давно уже не дитя, ни мокрой соски, ни сырых пеленок, которые хоть выжми, не ребенок. И сыромятного нет на меня ремня. Я весь сырой, сырые губы, нос, любовь сырая, как сырдарья весною, все сыростью пропахло областною, и не понять, из-за чего сыр-бор. И чтоб сырыми не бывать очам, в постель, как в ванну, не ложитесь навзничь, сырых стихов, но не глотайте на ночь, и чаще просыпайтесь по ночам». У Асота Горнокирьяна было: «Таков закон твой, жизнь, его не обойти. И значит, мой девиз – идти, идти, идти». Куда идти? Я прибежал к врачу загадочно больной. Я выяснить хочу, что, собственно, со мной. Тревожатся друзья, и сам я весь дрожу. Не стоит идти, я сижу, сижу, сижу. Волнуется семья: «Спасите жизнь мою!» Мне стоит встать, и я стою, стою, стою. Скажите, не то я, тебя я не щажу. Мне стоит лечь, и я лежу, лежу, лежу. Врач головой качал, мял галстук на груди, дослушал и сказал: «Иди, иди, иди». У Игоря Кобзева было: «Да чем же мужчины проверят? Юбкой, брюками, краской ТЖ? Или тем лишь, что ходите в двери, где написано «М» а не «Ж»?» Или: «Ах, если б я любил людей поменьше, мне было бы так жизни тяжело». Мужчина на проверке. Все мои беды из-за альтруизма, из-за наивной веры в красоту. Я подорвал 2/3 организма, воюя против зла за доброту. Девчонка без любви поцеловала, поцеловалась, и глазки не кокетливо косит. Я видел это. Сердце оборвалось, и с той поры на ниточке висит. Не оборвите ниточку, злодеи, я хоть и рыцарь, но не юн уже. Не опошляйте голубой идеи о чистой дружбе между М и Ж. Люблю людей, люблю мужчин и женщин, детей и стариков, и даже тещ. Ах, если бы я любил людей поменьше, я не был бы так измерен и тощ». У Гарольда Регистана было: «Ты белый свет, но с голубой водой, зеленым лесом, зоркой золотой, с тюльпаном алым пепельных пустынь. Ты – малахит, лазурь, коралл и синь». Голубое и золотое. Гляжу в твои алмазные глаза, жемчужиной на них горит слеза. Цвет лица слегка зеленоват. Ты – изумруд, сапфир, топаз, агат. Кораллы губы, очи лазурит, бериллы усы, нос александрит. Ты мой бриллиант, рубин, ты мой опал. Я написал все это и упал. Очнулся, прочитал, сел в лимузин и отбыл в антикварный магазин. У Олега Дмитриева было. До чего великолепен сад. До того великолепен сад, до того величественны дали, будто здесь всего лишь час назад Александра Сергеевича видали. Михалыч. Я иду, поэт Олег Михайлович. Здесь в наградах важен, знаменит, а навстречу Гавриил Романович по дорожке мелко семенит. А за ним Крылов Иван Андреевич вышел и почтительно глядит. Тут, конечно, Александр Сергеевич не подвезгли нами, говорит. Отчего ж, могу, остановились. Речь неторопливую ведем. Вдруг Сергей Владимирович появились с Константином Михайловичем вдвоем. Подошли они, и ну стараться, мне хвалу возносят в унисон. Просто не хотелось просыпаться, до того великолепен сон. У Норы Яворской было. А все гуляет погуливал в лесах моей души, беспечный, все покуривал, да спичек не тушил. В лесах души. Хожу, брожу, нахмурена, моя рассудина, душе моей накурена, посуда не сдана, леса души запущены, не слышно пение птиц, консервы недокушены, скорлупка от яиц. Все хорошо похаживал и выбросил спеша, а курок не погасшими. Горит теперь душа. Средь мятого кустарника одна сижу с тоской. Пришлите мне пожарника с резиновой кишкой. Признаться ведь не хочется, ты скажешь, не смеши. А так нужно уборщица, не лично, для души. Для Александра Кушнера. Проснусь счастливым и свободным, еще здоровым, молодым, с утра влюбленным и голодным. Я и задуман был таким, как задумано. Мой папа, молодой, голодный, в то время был в расцвете сил. Он был счастливый и свободный, и в летний сад гулять ходил. Он шел, не зная, не гадая, что в том судьба его была. Голодная и молодая, ему навстречу мама шла. Под ветром резким и холодным, буквально на исходе дня, всегда влюбленным и голодным, они задумали меня. Теперь я неизменно чуток к тем, кто имеет интерес отведать на пустой желудок моих классических словес. У Николая Дорезо было. Не писал стихов и не пишу. Не писал стихов и не пишу. Ими я как воздухом дышу. Писание и дыхание. Не писал стихов и не пиши. Лучше погуляй и подыши. За перо поспешно не берись. От стола подальше уберись. Не спеши, не торопись. Уймись. Чем-нибудь в конце концов займись. Выброси к чертям карандаши. Полежи, в затылке почеши. Суп свари, порежь на кухне лук. Выпей чаю, почини утюг. Новый телевизор разбери. Посмотри, что у него внутри. Плюнь в окно и в урну попади. В оперету вечером пойди. Вымой пол, прими холодный душ. Почитай на сон грядущий тюш. Что-нибудь короче соверши. Не писал стихов и не пиши. У Евгения Винокурова было. Есть слово «я», и нет в том худого, что я решил его произнести. Или «А вот мои два глаза, изнутри они освещены, и всяк в своей орбите. А вот мой нос, готов держать пари». И т.д. Или «Я человек, я Богу равен ликом. Вот он, вот я. Никто не отличит». «Я». Есть слово «я». «О нет, я не всеяден, оно во мне». В нем суть и жизнь моя. Я – вещь в себе и вне себя. Я жаден до всех, кто осознал значение «я». Куда я ни пойду, себя встречаю. Я сам с собой переплетен в судьбе. Цитирую, вникаю, изучаю себя, себе, собою, о себе. Вот я, вот нос и рот, глаза, вот ушки. Чем я не Бог? И бережно храня меня в душе, две темные старушки перекрестились, глядя на меня. Я бодрствую, я сплю, я снедь вкушаю. Я центр и пуп земного бытия. Это кто? Себя я вопрошаю, и сам тебе отвечаю. Я. Я озарился мыслью вдохновенной. Бог — это я. Мир без меня — ничто. Я — это я сообщил Вселенной. Вселенная сказала, ну и что? Лев Смирнов, «Ода бегу». Я славлю посреди созвездий, в последних числах сентября, бег по земле и бег на месте, и даже бег внутри себя. Бег внутри. Поэт сидит, поэт лежит, но это ничего не значит. Внутри поэта все бежит, и как же может быть иначе? Бегут соленые грибки, бежит глотами морская водка, за ней, естественно, селедка, затем бульон и пирожки, потом бежит бештек с яйцом, бежит компот по пищеводу. А я с ликующим лицом бегу слагать о беге оду. Бежит еда в последний путь, рифмуясь, булькая, играя, не замедляю бег, пирая, а вось и выйдет что-нибудь. Новелла Матвеева «Окно». Повсюду легкий скрип, шуршание и возня, синтицы на траве, живая закорейка. Или все мне нравится, мерцание по верхам, в траве, ломки коры, лесных жучков, ковришки. Или блуждают призраки по утренней траве, над ними бабочки, где потри, где подвес. Окно в мир. Мне все ласкает взор, стрекозки, жучки, букашки с рожками, козявки, телячки. Сошли с души моей комарики и мошки, живут во мне своей интимной жизнью в ложке. Вот резво выбежал и щелкнул таракан, он лапками сучит смешные его утишки. Он среди всех один, как грозный великан, тот, о котором я прочла в какой-то книжке. Вот розовенький, без змеицы червячок, на изумрудной ветке тонко пикнет птичка. Тюк, нету червячка, казалось, пустячок, а все имеет смысл, все тонко, поэтично. Все мне нравится, все радует до слез. Песочек съела тля, лесочек бедный частник, солидный муравей пыхтит, как паровоз. Серьезный черный жук залез, в навоз. Я не люблю навоз, он очень дурно пахнет. Коровка божья спит на птичьем гуане, две точки черные, как ляксы на спине. Вся гамма чувств во мне, боль, радость, укоризна. Нет, что ни говори, вполне подвластны мне все тайны сюрреализма. У Василия Казина было «Глядь и дурнушка с выступкой павлиньей» или «Повыпилится им, как херувим» или «Топыришься с пером, как быдло, и всех не выдавишь страхи». Наконец, что дальше вмиг замри, мол, стой, не поражить, мол, стих водой. Топырься. В стихе слова первая основа. Мол, зри и дуй, мол, коль поэт. Нет тяжче мук, чем муки слова. Тяжельше их знать прямь ведь нет. Противны мне гладкописуи, и те, кто с моды на хвосте, кабелятся приорать слов в суе. Черти, что хряют на листе. Не мажь стих свой, как хлеб по видлам, на речь, как речку, боссом быть. Повыпились, топырься быдлом, но стих водой не поражить. Глядь, нос вверх дрыгнулся дурнушки, бюст с падней выступкой несет. В гробу перевернулся Пушкин от всех невиданных красот. У Сергея Островова было. Дом пустеет, когда тебя нету, стынут стены, сдвигается стол, окна тянутся створками к свету, и от горя шатается пол. Даже дверь холодна, будто лед, стынут стены и плачет вода. Из цикла «Становых пародий» на Сергея Островова. Когда тебя нету. Дом пустеет, когда тебя нету, в животе начинается гул, паутина ползет по буфету, плачет стол, рассыхается стул, арфа тянет тоскливое соло, дверь мычит, как голодный телок, пол скучает без женского пола, и снижается мой потолок. Петли окон визжат петухами, в кухне жалобно плачет струя, шкаф дубовый вещает стихами совершенно такими, как я. Сам я ною, как кран без напора, кресло колется, как дикобраз. Дверь страдает всю ночь от запора, и, тоскуя, тает унитаз. У Валентина Тротанина было: ты тоже пес, загадка бытия, каким душа твоя обжита светом. Поговорим, сны вижу, брат, и я, хоть не подозреваешь ты об этом. Собачья жизнь. Мой пес, я знаю, ты в меня влюблен. Каким душа твоя обжита светом? Ты мне сказал, что видел страшный сон, что стал ты человеком и поэтом. Спасибо, друг. Я вижу, ты пошел на это, только лишь меня спасая. Конечно, не с ума же ты сошел. Я ж видел сон, что превратился в псая. Ты ходишь по редакциям, дрожа, стихи ночами пишешь, чуть не плача, а их повсюду режут без ножа, и всюду отношения собачьи. А мне досталось, хвост подняв, гонять. Ну, если отстегают плетью, больно, зато не надо больше сочинять. Ешь, бегай, лай. Я бегаю довольный. У Дмитрия Сухарева было: к поэту С питаю интерес, особый род влюбленности питаю. Интерес к С. К поэту С питаю интерес, особый род влюбленности питаю. Его непревзойденным я считаю. Все? Во всем, к чему не прикоснется С. Чудесно пишет, дьявольски умен, а как красив фигура Аполлона, изящен, как Анриевская колонна, и редким интеллектом наделен. Высокий лоб, почти что римский нос, глаза грустны, но взор по-детски ясен. Остановись мгновенье, он прекрасен. Не помню кто, но кто-то произнес. К нему понятен общий интерес. Я этим фактом просто наслаждаюсь. У зеркала еще раз убеждаюсь, как бесподобен этот самый С. У Константина Ваншенкина было: уже знакомы с Гегелем и Кантом, и сами не последние умы. На шаровары те с армейским Кантом в студенчестве еще таскали мы. Философия в штанах. Уже влечет к изысканной культуре, освоен Кант, уже прочел Муму. И сам работаю в литературе, давая выход острому уму. Пора уж вроде становиться в позу, но не поставьте и искренность вину. Люблю любую философскую спинозу, я променять готов на старшину. Подобного афронта в том причина, что к дисциплине тянет с юных лет. Хотя в штанах цивильных я мужчина, но без штанов армейских не поэт. У Глеба Горбовского было: иногда я курю. Невесомый дымок улетает в окно, как частица меня. Иногда я бросаю на землю плевок, предварительно голову на бок склоня. Очищение. Я сморкаюсь, но как? Для начала курю, провожая глазами дымок голубой. И, зажав указательным пальцем ноздрю, прочищаю другую воздушной струей. После этого снова курю и смотрю, как причудливо дыма струя поплыла, а затем, зажимая вторую ноздрю, прочищаю я ту, что зажата была. Лишь потом, доставая платок носовой, чтобы вытереть пот с многодумного лба, понимаю всем сердцем и всей головой, что сморкнешься не так, и на смарку судьба. У Юрия Ряшенцева было: площадь круга, площадь круга, 2ПР. Где вы служите, подруга, в АПН? Заколдованный круг. Говорит моя подруга, чуть дыша: где учился ты, голуба, в ЦПШ? Чашу знаний осушил ты не до дна. 2ПР не площадь круга, а длина. И не круга, а окружности притом. Учат в классе это, кажется, в 6-м. Ну, поэты, удивительный народ, и наука их, как видно, не берет. Их в банальности никак не упрекнешь, никаким ключом их тайн не отомкнешь. Все в резвице им, голубчикам, дерзать, образованность все хочут показать. Постскриптум. ЦПШ – церковно-приходская школа. У Вадима Сикорского было: мне больше прочих интересен я. Не надо иронических усмешек. Объект для изучения бытия я сам себе. Я крепенький орешек. Орех. Не смейтесь, не впадайте в этот грех. Ни кролики я, ни мышь, ни кот ангорский. Я убедился в том, что я орех. Ни грецкий, ни кокосовый. Сикорский. Приятно говорить самим собой, впитать себя в себя, подобно губке. Вселенная открыта перед тобой, когда пофилософствуешь в скорлупке. Когда порассуждаешь о мирах, без видимых физических усилий. Но временами наползает страх. Боюсь, как бы меня не раскусили. У Леонида Шкавро было. Дыша настоем трав и сена, обоймой выставив соски, и величаво, и блаженно коровы дремлют у реки. Удивление. Прозрение. Я шел, и сердце было радо, и, кажется, я даже пел. И вдруг в лугах увидел стадо, и удивился я, и сел. Как все продумано в природе, тончайший замысел каков. Все одинаковое вроде и у коров, и у быков. Догадка вспыхнула багрово, седые обожгла виски. Те, у кого соски, коровы, те, у кого их нет, быки. У Валентина Сидорова было. Косматый облак надо мной кочует, и ввысь уходят светлые стволы. Высокий звон. В худой котомк, поклав ржаное хлеба, я ухожу туда, где птичий звон, и вижу над собою синее небо, косматый облак и высокий крон. Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости. Снимаю кепк, одетый на бекрень. Веселый птичек, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворень. Зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащие губами: велик могучим русский языка. На Ивана Рассова, Долюшка. Ворога вокруг пообъявились, знай, снуют, орясами твистя. И откуль она, скажи на милость, привязалась такая напастя? Что им стоит супостатам ярым походя наплюнуть в зеленя? Я на сустрич вышел не за даром, альняного не постичь меня. Слово самоцветное сранили, стряли нам певцам на поперек, помыкнули нами, забронили, я же хрясь дубиной и убег. Я сам друг на страже, не забуду за глухими боба доглядеть, не сыпая ночи дрючить буду, что ж и сделать, ежели не бдеть. У Владимира Туркина было. Вот сдвинув тени, ветер дунул, я замираю чуть дыша, сидит Ермак, объятый думой, на диком бреге Иртыша. Шумел камыш. Ревела буря, дождь шумел, шумел камыш, деревья гнулись. Объятый думой я сидел, пока месть веки не сомкнулись. Приснился сон ужасный мне, что я бог знает, где витаю. Со стенки разином в челне сижу, стихи ему читаю. Редеет утренний туман, давно уж спит княжна девица. Мрачнеет грозный атаман, в ухмылке рот его кривится. Встает Степан, в решение тверд, сверкнув глазами, ус кусает и, поднатужившись за борт, меня безжалостно бросает. В ладоши хлопает княжна, хотел я крикнуть, захлебнулся, и набежавшая волна, но тут я вовремя проснулся. У Леонида Тёмина было. Не надо о Михайловском, а пуще гнать в тиражи венки бумажных роз. Давайте приезжать к нему, как Пушкин. Он умница, шампанского привез. Не то. Не то мы возим к Пушкину, поэты, венки, букеты, право ни к чему, доклады, оды, хилые сонеты, да с тем ли надо приезжать к нему? Ярка моих прекрасных чувств палитра. Я Пушкиным, как Пушкин, дорожу. Я, умница, возьму с собой пол-литра огурчиков и дома посижу. На Николая Глазкова, Глазковиада. Что вижу я во тьме веков? Кто мне подстать? Не вижу. Словом, стоит Глазков, сидит Глазков и восторгается Глазковым. Что на неглаз Глазкова зрит? Кто смеет не учесть такого? Глазков Глазкову говорит о гениальности Глазкова. Все чушь, не будь моих стихов. И в будущем, поверьте слову, опять Глазков, один Глазков. Дороги все ведут к Глазкову. Короче, вывод мой таков. И больше нету никакого. Есть Бог в поэзии, Глазков. И я, Глазков, пророк Глазкова. На Владимира Савельева. По страницам книги «Отцветы». Блики. Снятся мне кандалы, баррикады, листовки, пулеметы, декреты, клинки, сыпняки. Вылезаю из ванны, как будто из стопки, и повсюду мерещатся мне беляки. Я на кухне своей без конца митингую, под шрапнелью за хлебом ползу по Москве, в магазине последний патрон берегу я и свободно живу без царя в голове. Я и сам плоть от плоти фабричного люда, зажимая в кармане последний пятак, каждый день атакую буржуйские блюда и шампанское гроблю туда его так. Зов эпохи крутой, почитая сигналом, для бессмертия пишу между строк молоком, потому что квартиру считаю централом, каторжанским женой говорю языком. Мы себя не жалели, и в юности пылкой в семилетнюю школу ходили как в бой. Если надо, сумеем поужинать вилкой и культурно посуду убрать за собой. У Николая Флерова в книге «Дятел» было: «Я вот словом, будто молоточком, тоже не устал еще стучать. Трудно мысли разложить по строчкам, а ведь строчки просятся в печать». Дятел. «Я поэт, пристранное создание, на машинке знай себе стучать. Я привык творить без опоздания, все, что натворю, скорее в печать. Вдохновению я не доверяюсь, образ дятла у меня в душе, даже сам порой удивляюсь. Мысли нет, а строчки есть уже. Снова строчки тучами нависли, начинаю думать вот о чем. Может быть, нужны сначала мысли, а уж строчки, так сказать, потом?» У Эдуарда Успенского было: «Лился сумрак голубой, паруса фрегата собирала на разбой бабушка пирата». Пират. «Лился сумрак голубой, шло к июлю лето, провожала на разбой бабушка поэта. Авторучку уложила и зубной порошок, пемза, мыло, чернила и для денег мешок. Говорила: ты гляди, дорогое чадо, ты в писатели иди, там дела что надо. Ты запомни одно, милый наш дурашка, золотое это дно, крошка-чебурашка. Не зевай, не болтай, дело знай отменно, ты давай изобретай крокодила Гену. Ты гляди, не будь дурак, ром не пей из бочки, и старушку шапокляк доведи до точки». Долго пела она, целовала сладко, да чего же умна старая пиратка. Это сущий пустяк, ремесло пирата. Ну а если что не так, бабка виновата. У Андрея Лядова было: вот формула Эйнштейна на песке, начертана каким-то Архимедом. Зальют ее дожди, растопчет град, слизнет язык сердитого Норд-Остка, и все же Е равно МЦ квадрат. Не правда ли, дружище, как все просто? А, Б, С, Д. Я думал, Е равно МЦ квадрат, пока не стала голова квадратна. Но если взять А, Б, С, Д подряд и перемножить, это непонятно. Ведь если Q, деленное на М, равно МЦ умноженным на 20, то значит П, как очевидно всем, обязано чему-нибудь равняться. Но все ж, дружище, А плюс Б равно не С плюс Д в системе десятичной. В душе волнение, в голове темно, казалось пустяки, а поэтично. У Станислава Куняева было: как хорошо бы отдохнуть от звания русского поэта, уйти в ненастье, в осень, в лето, куда-нибудь, зачем-нибудь. Куда податься? Хоть мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но хорошо бы отдохнуть от этих дел, да ну их Богу. Уйти от суеты, как фет, скитаться в поисках покоя, а то махнуть на всю рукою и, например, уйти в буфет. А может, в поле, в лес густой, уйти чему-нибудь внимая, уйти в грозу в начале мая, уйти совсем, как Лев Толстой. Уйти и не метать икру, смертельно надоело это. Со званием русского поэта давно пора кончать игру. У Льва Кондарева было: шли валуны под изволок, как петушиный хохолок, пырей от солнца красноватый, качался в балке, пахло мятой. Холмов косматая гряда тянулась к западу туда, где пруд задумчивый, печальный лежал. Или «Отсель», — сказал геодезист, — «грозить мы будем бездорожью». Бедный безлошадник. На берегу пустынных волн стоял я тоже чем-то полн и вдаль глядел. Стояло лето, происходило что-то где-то, я в суть вникать не успевал, поскольку мыслил, не зевал, как Петр Первый. Отовсюду шли валуны, качалась ель, и мне подумалось, я буду грозить издателям «Отсель». Закончил мыслить, прочь усталость, сел на валун, мне так писалось, как никогда, смешать скорей курей, пырей и сельдерей, все, что мелькает, проплывает, сидит, лежит и навевает реминесценции. Увы, не избежать, как видно снова, ни в критике разгона злого, ни унизительной молвы. Меня ли тем они обидят? Да я чхал. Пусть все увидят, как, глядя в синюю волну, я сочинил 5000 строк. Таких 5000 за одну я променял бы, если б мог. На Михаила Матусовского. Много песен слыхал я в родной стороне, ими в самое сердце я ранен, но чем дальше, яснее становится мне, как хорош Лев Иванович Ашанин. На Льва Ашанина. Много песен слыхал я в родной стороне, популярен их автор московский, но чем дальше, яснее становится мне, как хорош Михаил Матусовский. У Виктора Бокова было «Лето, мята, лето, лен, я-то, я-то, я влюблен». Или «Губы настежь, снег во рту, что-то я-то». «Целый день лежу в постели, у меня во рту метели, снисхождения не прошу, пяткой за ухом чешу. Мята, мята, и лето, летом, очень трудно быть поэтом. Дуб не клен, овес не лен, эй, куда ты, я влюблен». Ну, а после фу ты, ну ты, губы настежь, зубы внутрь, руки в кирив, а ноги в кось, напечатают авось. У Майи Борисовой было «Прощай, как неподвижен вектор пространства, и оно мертво, и Андромахе скорбный Гектор дает монетку на метро». Охота к перемене мест. Смешались время и пространство, все со своих вскочили мест, ведь вот какое окаянство, немногих добровольный крест. Зухра взирает удивленно и шепчет Гамлету «Прощай!» Грустя Сикстинская Мадонна дает Печорину на чай. На самотеке Гуинплена поймал за шиворот Тарзан. В кафе прекрасная Елена пьет с Каю Цезарем Нарзан. И Андромаха с Ноем милым Нерона говорят «А вы?» И Гавриил с Мафусаилом идут в шашлычную «Увы!» Целует Зевса князь Балконский. С ним расставаясь трепеща, и мой Пегас кричит по-гонски «Прощай, Борисова, прощай!». У Владимира Бретонишского было «Я дома, я в гостях, я отпускник, я маменькин сынок еще, я Вова». Поэт в пеленках. «Я в зеркале свой изучаю лик, горящий взор, на помочах штанишки, и скромно размышляю, как велик высокообразован Бретонишский. Познал я жизнь и вдоль и поперек, бескомпромиссно, дьявольски сурово, и все-таки я маменькин сынок, поэт в пеленках, Бретонишский Вова». У Ларисы Васильевой было «Будь неверный, будь скупой, чушь пари, ворожба. Постою на берегу, подышу, бабу старую ягу попрошу, ну-ка, бабка, положи в суп курей, погадай, поворожи мне скорей. Задымилась труба, суп запах, началась ворожба на бабах. А лопатку полюбил, а лопат, куропатку полюбил, куропат, фрикадельку полюбил, фрикадель, только ты меня забыл, русый лель. У Петра Вегина было «Быть айсбергом, как быдл Хемингуэй». Какая глубина, какая пластика, здесь понял я, как не хватает айсберга и мне, и большинству моих друзей. Мечта поэта. Пусть мореходы айсберги захаяли, но айсберги не впали в пессимизм. Ведь есть, как утверждает Алан Михайлов, в поэзии интеллектуализм. Интеллектуализм. Мы плаваем, но как мы мелко плаваем. Вот айсберги, привет, почет и слава им. А мы, друзья, что скажем о себе? Мы со своими новыми писульками висим довольно бледными сосульками на общей поэтической трубе. И я кричу, почти как тот поэт, уж Гринберг близится, а айсберга все нет. Постскриптум. Алексей Михайлов и Исаак Гринберг, литературные критики. У Евгения Винокурова было: «Нам выдавали по 100 грамм бывало». Или: «Я вздрогну, втайне ощущая мир вечности, полет времен». «Сапог и мироздание». «Нам выдавали по 100 грамм бывало. Мне от природы маловато 100. Занюхаешь портянкой, горе мало. Всю ночь плюешь с дощатого моста. Теперь не то. Скучаю на гражданке. И вместо водки чай цейлонский пью. На всякий случай берегу портянки. Пишу, пою и книги издаю. Я не пророк, но странное создание. Поем, посплю и говорю: эге. И к мысли прихожу, что мироздание в моем почти музейном сапоге». На Андрея Вознесенского. Поза. Аве, выходит, единственный в мире? А это гениально, Е2, Е4. В камине Аминли, Безули, Фарадей. А если нет в модере модерного Горде? Пес за зайцем, пли по псу, бейте зайца по эллипсу. А ренессанс холера фатально не урод? А поворот налево не левый поворот? Киси-писи, рифма Дионисий, нафига ж тогда струя по бисектрисе? А если это комбинация аминокислот? Питая таю, тю-тю во след, изобретаю велосипед. Кто ты, Муся, а может Ося? А если так, то я вовсю антивознесся и так висю. У Николая Глазкова было: «Я славлю тапочки». Или: «Бродить удобно в тапочках спортивных, а можно босиком, как Лев Толстой». Простой человек. Иные любят пинжаки и брюки, плащи и пальто, виноват пальто. Я человек простой, и эти штуки мне ни к чему, типичное не то. Сижу в исподнем, вирши колупаю обгрызенным простым карандашом, ботинок и сапог не покупаю, ходить предпочитаю нагишом. Поэта самодельного, простого, не трогайте критической косой. За что, допустим, ценят Льва Толстого? За то, что он, как я, ходил босой. У Игоря Григорьева было: «Ведь это неясыть поет». Или: «Шапку сшибает бредняк». Или: «Тут не глыбко, выбредай на берег». Поэтический бредняк. «Скрозь елань, где и лозит куржа, выхожу с яндалой на тропень, а не ясыть, обрыдло визжа, шкандыбает туда ее в пень. А надысь, надорвав горлопань, я на медне бежу в многоперь, на рожон, где нога не ступань, но не глыбко в стихах и топерь. На олешнике бязь, анпупырь, в растопырь у дубов раскоряк, вопия контрапупит упырь, мой стихорокотворный бредняк». У Юрия Друнина было: «По улице Горького, что за походка? Девчонка плывет, как под парусом лодка. Лодка-молодка. По улице Горького вижу я, ах ты, девчонки плывут, как под парусом яхты. Одна-то, одна, не сойти бы с ума. Вот это форштевень, вот это корма. Плывут. Я себя вспоминаю девчонкой. В их годы была я простой плоскодонкой, не струганной, грубой, но крепко смоленной, не очень красивой, насквозь просоленной. В ту пору, однако, любили и нас. Был, помню, один симпатичный баркас. Ухаживать начал за мной мотобой.